Глава 33. Через 2 часа Фрэнк в пустыне. Идет дождь. Дождь в чертовой пустыне, думает Фрэнк. Как раз в тему, все шиворот на выворот. Барега Спрингс, оазис в государственном парке дикой природы Анса Барега, занимающем 770 тысяч акров. Основатели города думали, что тут будет второй Палм Спрингс, но ничего не вышло, в основном потому, что в город ведут всего 2 дороги и обе плохие, растянувшиеся на многие мили в негостеприимной пустыне. Примерно 50 нелегальных мигрантов умирают тут каждый год, пробираясь из Мексики, и пограничный патруль устраивает резервуары с водой под 30-футовыми шестами с красными флажками, чтобы спасти людям жизнь. Городок так и остался забытым богом местечком, куда приезжают зимой любители уединения и где пара тысяч закаленных людей живет круглый год, даже летом, когда температура воздуха поднимается до 130 градусов. Примечание. 54,4 градуса по Цельсию. Конец примечания. Фрэнк едет по 22-му шоссе, которое бесконечно вьется по склону горы, спускаясь на пустынную равнину, и в конце концов становится главной улицей Барега, где стоят пара мотелей, несколько ресторанов и магазинов, да еще банк. Собственно, банк и привел сюда Фрэнка. Это свой банк. Один из многих, в которых Шерм отмывает деньги. Он же и устроил так, чтобы Фрэнк мог взять тут наличные в случае необходимости. Однако Фрэнк проезжает мимо банка, оглядываясь по сторонам, нет ли где машин или людей, которые привлекали бы внимание своим необычным для здешних мест видом. Ничего такого Фрэнк не заметил. Он ставит машину перед небольшим мексиканским ресторанчиком у Альберта, где ему уже приходилось бывать прежде. Здесь кормят вкусно, сытно и недорого, потому что у Альберта обслуживает мексиканцев, которые вкалывают как проклятые и за свои деньги хотят получать хорошую еду. Фрэнк останавливается у входа, покупает в газетном автомате «Барега Сан», идет к стойке и заказывает 2 энчилады с курицей, черные бобы, рис и холодный чай, потом садится в кабинке и ждет, когда его позовут. Примечание. Энчилада – блинчики с острой начинкой. Конец примечания. В Барега Спрингс событий немного. В газете статья о новых археологических раскопках. Еще одна – о новациях в средней школе. Но главное – о скандале в муниципальном совете Сан-Диего. Фрэнк проглядывает статью, потом находит колонку Тома Гортона – главного редактора газеты, журналиста с большим стажем и отличным пером. Когда бы Фрэнку не попадалось Сан, он непременно читает его колонку. На сей раз Гортон пишет о выпавших за зиму дождях, обещающих пышное весеннее цветение. «Хотелось бы мне на это посмотреть», — думает Фрэнк. Много лет прошло с тех пор, как долину покрывал буйный, ну и словечко, ковер из полевых цветов. Фрэнка всегда до слез трогал это чудо, когда безжизненная пустыня оживала и радовала взгляд разнообразием красок. «Утверждение жизни», — думает Фрэнк, — «доказательство того, что спасение возможно, если уж зацветает пустыня. Надеюсь, что увижу это. Надо будет привезти сюда Донну и, может быть, Джилл. Хорошо бы нам втроем совершить это путешествие». «Ага, разбежался», — думает он. «Так они и поедут в одной машине». «Боб», — Фрэнк поднимает руку, идет к стойке и берет поднос. «Пахнет чудесно». Он подходит к другой стойке, берет 2 соуса, верде и фреско, и немного сдобренные специями моркови. Вкус не хуже аромата. Энчилады политы густым соусом, и рис с бобами сварены как надо. Фрэнк обращает внимание, что в меню есть рыбные тако, и задается вопросом, у кого тут покупают морепродукты. Несколько минут он раздумывает, не поговорить ли с хозяином, потом мысленно делает расчеты и решает, что дорога съест всю прибыль. Закончив с едой, Фрэнк выкидывает пластиковые тарелки в мусорный бак и выходит на улицу. Дождь почти перестал и теперь больше похож на густой туман, однако на улице пусто, словно жители прячутся в своих домах и ждут, когда проглянет солнце. Фрэнк идет в банк и просит симпатичную кассиршу позвать управляющего, мистера Осборна. «Могу я узнать, кто его спрашивает?» «Скотт Дэвис», — улыбается Фрэнк. «Одну минуту, мистер Дэвис». На лице Осборна, когда он выходит из своего кабинета, написана тревога. Адамовое яблоко прыгает на тощей шее чаще, чем этого хотелось бы Фрэнку. «Ничего страшного», — говорит себе Фрэнк. Законопослушный в целом гражданин немного нервничает из-за незаконной сделки. Осборн протягивает Фрэнку руку, у него мокрая от пота ладонь. «Мистер Дэвис», — произносит он довольно громко, чтобы его слышала кассирша, — «пойдемте в кабинет, посмотрим, можем ли мы выдать вам ссуду». Фрэнк следует за ним. Осборн открывает шкаф, в котором находится сейф, потом сам сейф, достает парусиновый мешочек и подает его Фрэнку. «20 000», — говорит он, — «минус ваши 3%». Фрэнк прячет деньги в карман. «Не хотите пересчитать?» «А надо? Там все. Так я и думал». Осборн смотрит мимо Фрэнка в окно, которое выходит на улицу, и Фрэнк, вытащив пистолет, тычет дулом банкиру в лицо. «Рассказывай». «Сегодня утром они пришли ко мне домой», — дрожащим голосом говорит Осборн. «Сказали, чтобы я отдал вам денег. Пожалуйста, не убивайте меня, у меня жена и двое детей. Бекки 8, а Морин, заткнись, никто никого не убьет». «Может быть», — Осборн хнычет. «Моя карьера, моя семья, тюрьма. Ты не сядешь в тюрьму. Все, что от тебя требуется, это молчать, понятно?» «Молчать», — повторяет Осборн, словно запоминает указания, которые ему дают по телефону, повернуть налево на Джексон-стрит, потом направо на Ла-Плая. «Молчать». «Есть другой выход?» — спрашивает Фрэнк. Осборн тупо смотрит на него, и Фрэнк повторяет вопрос. «Надо отпереть? И чего ты ждешь?» «На двери 3 замка, да еще железный засов. Не меньше минуты Осборн возится с ними». «Не открывай». «Куда лезешь?» — мысленно спрашивает он себя. «Надо быть совсем дураком, чтобы не поставить никого у этой двери. Наверняка они слышали, как щелкнул замок. Шагнешь наружу, и тебя изрешетят на месте. Выйдешь через парадную дверь — то же самое. Ловушка захлопнулась».